Эпилог. «Ну и где?» — в который раз, глянув на часы, нахмурился Львович. «И что ему тут, бендюжник с явкой по вызову? Сколько можно ждать?» Говорил сам с собой, ни к кому конкретно не обращался, но опера притихли. Ажиотаж предстоящего мероприятия стремился к нулю. Теперь, наоборот, не отхватить бы, попав под горячую руку оскорбленного начальства. Еще через 5 минут молчаливого ожидания Львович попытался занять время пользой. Принялся теребить собравшихся оперативников по текущим делам, докапываясь до каждой мелочи, задавая ненужные вопросы и вынуждая ребят не то что там оправдываться, но и отбрехиваться по мелочи. Потому что ход дела на бумажке – это одно, а на практике совсем другое. И все это прекрасно понимали, включая и Львовича. Поэтому он вскоре опять замолчал и лишь сердито кряхтел, поглядывая на время. «Черти что о себе возомнил! Ну, я ему устрою оперативку». Разозлился уже не на шутку. Запахло жареным, поэтому и Харламов рискнул. «Так у него же вроде отгул, Борис Львович. Вы же вроде сами ему подписали. Может, по врачам мотается, по очередям сидит. Ну, знаете же, как это бывает». «Точно, точно», — поддакнул Генка Шевцов. «Вот я на той неделе к глазному хотел попасть. 3 часа просидел, так не дождался». Мишка Босых фыркнул. «Да что глазной? Ты бы попробовал к терапевту пробиться. У меня вот жена...» «Да что вы мне тут зубы заговариваете?» — ударил кулаком по столу Львович. «Какой еще к черту отгул?» Но сам призадумался. Похоже, все-таки вспомнил. Еще 10 минут резко встал. «Так, все. Собрание окончено. Всем вернуться к работе. А Иванов сам виноват». Никто из оперов перечить, само собой, не стал, но из кабинета выходили понуро, не обмениваясь, как обычно, шуточками и даже не перешептываясь. И Львович не выдержал. «Харламов, задержись». Олег замер возле двери. «Чего вы все замолчали-то, обиженки, мать вашу?» Дождавшись, пока они останутся в кабинете одни, расслабил Львович ворот сорочки. «Думаете, я не понимаю его положение? Очень даже. Я, наоборот, навстречу ему всегда шел. А он? Ну что это? Ну какой из него опер-то с его вечными проблемами? Ну?» Покряхтел. «На вот». Подпихнул по столу синюю папку. «Сам передай». «И это...» Мотнул головой в сторону прикрытого салфеточкой подноса. «Забери. Только смотрите мне, чтобы в рабочее время ни-ни». Из кабинета опера, вернее, те из них, кому посчастливилось не попасть под разнарядку на дежурный выезд, расходились уже затемно. Опустевшую бутылку от коньяка спрятал под полой, чтобы выкинуть в уличную урну Мишка Босых. Глеб Бондарь в это время запихивал в свой сейф немытые, но вполне продезинфицированные стаканы. А Генка с Жекой пошли поджидать мужиков на улице. Харламов выходил из кабинета последним и уже даже запер дверь, как вдруг передумал. Вернулся и, выудив из ящика своего стола ту самую синюю папку, положил ее на стол Иванова. Подумал еще немного и раскрыл. Вот теперь нормально. Даже красиво. Ничуть не хуже, чем сорвавшийся официоз в кабинете начальства. Просто придет участковый Иванов с утра пораньше на планерку, а тут сюрприз. Приказ о переводе на другую должность. И уж как опер Иванов будет умудряться сочетать служебные обязанности с семейными заботами, это, как сказал Львович, отныне его личное дело.